Глава 19. Церемония. Арина. «Где вы мотались так долго?» — возмущенно спросил Грегори. «Очередной беглец из Кристалла. Пришлось тратить время на нейтрализацию». По-военному четко и лаконично отозвался Габриэль. Король даже не выглядел удивленным. «Ясно, потом гляну на твой рапорт», — отозвался он и изобразил на лице радушную улыбку. «Какая из вас прекрасная пара! Ты не представляешь, Ариэль, как вы друг другу подходите. Невеста так просто сияет от счастья». «Она знает, что скоро станет богатой вдовой», — сдержанно отозвался мой жених. «Вы еще не придумали женить меня на человечке? Это мой смертный приговор, кузен», — негромко добавил Габриэль. «Я могу все отменить, друг мой», — также негромко и очень серьезно отозвался Грегори. «Что взамен?» — встрепетнулся мой жених. «Твои крылья», — заявил король. «Позволить отрубить свои крылья, чтобы выжить?» — мрачно усмехнулся Габриэль. «Уж и лучше смерть. Тем более, что ни одна драконица даже не посмотрит в сторону бескрылого инвалида. Так что я в любом случае буду обречен. И пусть судьба мне отмерила всего несколько лет, я проведу их в счастливом браке с Ариной». «Она тебе понравилась?» — озадаченно посмотрел на него король. «Не ожидал. Она лучше многих драконец», — заявил мой жених. «Но не всех», — хохотнул Грегори. «А насчет счастливого брака, друг мой, ты же наверняка продолжаешь прокручивать в голове варианты, как избавиться от проклятия, верно?» «Допустим, это так. И что?» — холодно спросил Габриэль. «Это венчание станет для тебя поворотным моментом. Проклятие развеется, если тебя полюбит невинная дева. Захочет стать твоей женой и согласится обрести с тобой связь истинной пары. То есть должны быть соблюдены все три условия. Искренняя любовь, супружество с невинной девицей, истинность. Верно?» Вскинул бровь Грегори. «Верно», — процедил сквозь зубы Габриэль. «В идеале твоя избранница должна согласиться во время венчания на обряд обретения истинной пары. На такое способны лишь драконицы. Твоя человечка невосприимчива к магии истинности. Если ты думаешь, что со временем сможешь расторгнуть свой брак с Ариной и заключить новый, с драконицей, невинный, влюбленный в тебя и согласный на узы истинности, то ты ошибаешься. Ты обретешь связь истинной пары на первом венчании или не обретешь никогда», — торжествующе заявил король. «Откуда такая уверенность?» — глухо спросил Габриэль. «Я изучил этот вопрос, дорогой кузен. Если не веришь мне, могу прямо сейчас позвать любого придворного мага, он тебе все разложит по полочкам», — заявил Грегори. Мой жених шумно выдохнул. «Не стоит никого звать. У меня нет причин не доверять королевскому слову». «Крылья взамен на свободу от брачных уз с человечкой, Риэль. Что ты выбираешь?» — вкрадчиво уточнил коронованный гад. «У меня внутри все кипело от гнева. Он просто загнал своего родственника в безвыходную ловушку. Да и самой было неприятно, что все происходит вот так. Меня берут замуж не по любви, а по принуждению. Это было горько и унизительно». «Начинайте церемонию, Ваше Величество». С достоинством ответил на это страж цитадели и повел меня в брачную арку, где нас уже ждал священник в длинном светлом одеянии. «Как пожелаешь, дорогой кузен», — подчеркнуто беззаботно отозвался король. «Но как бы тебе не пожалеть о своем решении?» Гул исполненных любопытства голосов утих, зазвучала приятная торжественная музыка, и взоры всех присутствующих скрестились на нас с Габриэлем. «Какая красивая пара!» — выдохнул кто-то неподалеку. «Она всего лишь человечка», — негромко возразили в ответ. На этом все опять умолкли. И король вышел вперед, встав на сооруженный специально для него постамент, обитый бордовым бархатом. «Дорогие подданные, сегодня мы собрались здесь, чтобы отметить знаменательное событие — свадьбу моего дорогого кузена, герцога Габриэля Тардиона, доблестного стража цитадели, ледяного дракона, на человечке Арине Морозовой. Давайте же пожелаем этой замечательной паре процветания, мудрости, терпения и долгих лет жизни». Последняя фраза была явно издевкой, но поняли это лишь мы с Габриэлем. «Спасибо, Ваше Величество», — С маской невозмутимости на лице поклонился мой жених. Я же изобразила реверанс. Пусть он даже выглядел неуклюжим или вообще неправильным по местным меркам, но что с меня взять, с человечки? «Начинайте церемонию, ваше святейшество!» Сойдя с постамента, Грегори махнул рукой священнику. «Дорогие брачующиеся!» произнес бархатным голосом этот лысый мужчина лет 50. «Вы стоите сейчас перед артефактом правды!» Махнул он на прозрачный минерал с золотыми вкраплениями, прикрепленный к брачной арке. «Является ли ваше решение о вступлении в брак искренним и добровольным?» Я озадаченно посмотрела на Габриэля. И что на это ответить?